Смерть от пули легка. Но я думаю, что ты от мыслей своих умрешь. Тяжело умрешь. Справедливо. Бандиты увели. Николай Федорович подошел к окну. На другой стороне улицы в Эрмитаже играл оркестр, танцевали парни и девушки. «Хорошо быть молодым», — Николай Федорович повернулся к Виктору. «Наверное, у меня это было последнее дело. Как считаешь, генерал?» «А хоть и последнее», — нарочито бодро отозвался Виктор. «Разве в этом дело?» — и добавил. «После нас останется добрый след на земле. Ради этого мы и жили, ради этого умирали. Смысл бытия мы открыли. Разве этого мало?» Вы слушали книгу Нагорного и Рябова «Повесть об уголовном розыске». Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи Белорусского общества слепых март 1978 года. Читал Виталий Шимук.